12. Эфтерпа, ты? Куда зашел я, а? И что здесь подо мной? Вода, трава, отросток лиры вересковой, изогнутый такой подковы, что счастье чудится, такой, что, может быть, как перейти на инохоть с галопа, так быстро и дыхание не сбить, не ведаешь ни ты, ни Калиопа. 1964.